Глава вторая. Пятеро людей и тройка хаш продвигались вдоль заполненного водой после сезона дождей старого русла Широкой. От реки, когда-то делившей город на две неравные части, остался примерно 20-километровый кусок. Два полуразрушенных моста еще соединяли оба берега. Но Александр не рискнул бы переехать на автомобиле ни по одному из них. На первый взгляд казалось, что переправа из стали и бетона, мимо которой отряд проходил, вот-вот рухнет и без посторонней помощи. Дальняя часть сооружения просела, асфальт зиял трещинами и провалами. И вообще мост слегка перекосило на левую сторону, что придавало ему некую сюрреалистичность. Александр подумал, что в отличие от древних зодчих, современный человек разучился строить на века. Катастрофы и последние месяцы экстремальной погоды не извиняли строителей. «Что чувствуешь, Сережа?» Не останавливаясь, спросил Александр у шагающего рядом Сергея Верникова. Перед выступлением в совместное патрулирование людей и гнолов Бер решил взять одного из лучших своих учеников, так сказать, провести первую проверку на слаженность с бойцами не только хаш, но и магов. Никаких столкновений он не планировал, хотел лишь присмотреться, как поведет себя в походе столь пестрая компания. Конечно, не стоило ожидать, что люди или гнолы будут вести себя по отношению друг к другу положительно, но и проявлять негативные эмоции в открытую при начальстве не станут. Однако Александр рассчитывал уловить настроение людей и аборигенов. Из проведенных наблюдений он планировал сделать выводы для себя как руководителя. Только подчиненным об этом знать не следовало. Касательно Верникова, Александр хотел также немного подтянуть его в обнаружении людей и других живых существ. Будет таковые попадутся на пути. «Я не уверен. Кажется, в том здании кто-то есть». Бер посмотрел на указанное учеником строение. Сам он так далеко не заглядывал, старался контролировать пространство вокруг, чтобы никто не подобрался к отряду незамеченным. Александр вошел в легкий транс и, не замедляя шага, на автомате попытался проникнуть внутренним зрением в пятиэтажку, метрах в 200 впереди. Раньше в домах на набережной любили селиться городские богатеи. Квартиры в этом районе стоили дорого, и простые зареченцы не могли себе позволить обладать квадратными метрами вдоль Широкой. Выжившим владельцам элитного жилья, пожалуй, пришлось хуже всех, ведь они лишились самого дорогого, что у них было – денег. Александру попадались среди состоятельных людей вполне достойные и адекватные, но это редкие и оттого ценные личности. Как правило, богатство можно заработать, украв у кого-нибудь что-нибудь. В эпоху цивилизованного ведения дел Россия только-только начала входить, и те, кто успел заиметь имущество на набережной, в это число не влезали. Таких было не жалко, да и некогда жалеть, разве что детей. Район должен быть почти необитаем. Во время сезона дождей улицы подверглись затоплению, и жители предпочли уйти в более безопасные места обитания. Бер практически сразу обнаружил энергетический всплеск биополя. Он тут же дал команду прекратить движение. Бойцы рассредоточились в ожидании решения командира. Хаш не отставали от людей и растворились среди нагромождения обломков. Александр успел послать мысль Пшику с просьбой, чтобы он со своими соплеменниками далеко не уходил. Тут же, получив подтверждение от гнола, полностью сосредоточился на прощупывании подозрительного здания. При более внимательном осмотре Бер убедился, что видит именно человека. Незнакомец стоял у окна и старался находиться в тени. Неизвестный наблюдал за клановцами с высоты 4-го этажа. Чтобы быть уверенным, что человек один, Александр повторно просканировал покинутое здание. Никого больше не обнаружив, открыл глаза. Первым делом он поблагодарил ученика за внимательность и явный успех в ментальном сканировании. Лицо Сергея расцвело довольной улыбкой. Берт тут же его одернул, чтобы не расслаблялся, и начал лихорадочно обдумывать, как поступить. Отряд в учебно-боевом патрулировании, основной задачей которого является нахождение точек соприкосновения воинов двух рас. Но, с другой стороны, из глубины подсознания всплыло беспокойство, а это чувство, от которого так просто не избавиться, и игнорировать его глупо. Взвесив все «за» и «против», Александр принял решение. «Берем этого наблюдателя и, по возможности, без членовредительства. Делаем так». Он на пару секунд задумался, собираясь с мыслями. «Так как он нас уже заметил и ведет, то на максимальной скорости двигаемся к зданию. Гнолы гораздо быстрее, поэтому их задача — не дать человеку уйти. Тут и мы подоспеем, и на месте разберемся, что делать дальше». «А они справятся?» — с сомнением в голосе спросил Махно. Он в отряде был единственным бойцом из самого первого пополнения клана и принимал непосредственное участие в становлении общины и развитии. Бер доверял ОМОНовцу как самому себе. Остальные два автоматчика — относительные новички. Этих бойцов он не выбирал в отряд, их ему подсунули Сапрыкин и Никифоров. Александр подозревал, что не для обучения взаимодействию с гнолами, а скорее для усиления охраны главы клана, официально доверенной Сергею Махно. Но для Бера это не являлось раздражающим фактором. Он уже смирился с необходимостью периодически находиться под надзором телохранителей. Тем более в данном случае не имело решающего значения, кто именно под его командованием. Главное, чтобы наладили отношения с Хаш и притерлись друг к другу. В ближайшем будущем через это придется пройти многим бойцам. «Справятся. Я уже говорил. Хаш — хорошие воины. Мы приняли гнолов в общину, и они относятся к этому серьезнее, чем люди. К тому же Пшик в состоянии точно исполнить приказ и проконтролировать его реализацию остальными гнолами», — немного раздраженно пояснил Бер. Если бы подобный вопрос задал кто-нибудь другой, Александр не стал бы вдаваться в повторное объяснение, а просто настоял на выполнении приказа без глупых и несвоевременных вторичных разъяснений. «Хорошо», — не стал дальше развивать тему Махно. Он попытался найти взглядом аборигенов и, не найдя, удивленно вытаращился на то место, где в последний раз видел гнолов. «А где они?» «Я отдал им приказ выдвигаться. Когда они выйдут на позицию с противоположной стороны здания, тогда и мы рванем. А пока ждем». Махно удрученно кивнул. Ему вдруг стало неприятно, что не обратил внимания на исчезновение части отряда. Бер, заметив изменение настроения ОМОНовца, успокаивающе похлопал того по плечу. «Не твоя вина», — правильно интерпретировав причину самобичевания ОМОНовца, проговорил он. «Они — дети природы, и подобным трюкам обучаются с младенчества, иначе бы не выжили в жестких условиях родного мира». Прошло минут 10 с момента исчезновения Хаш. Все это время Александр, даже беседуя с подчиненными, не выпускал из поля своего внутреннего зрения энергетический силуэт наблюдателя. Человек по-прежнему находился на старом месте и не двигался. Других живых существ в округе Бер не отметил. Такая заброшенность района только усиливала беспокойство. В городе проживало достаточно большое количество людей. Пусть многие уже не живут здесь, но какие-то следы хозяйственной деятельности выживших должны присутствовать, ведь большая вода ушла. Как только в голове промелькнули эти мысли, беспокойство усилилось. «Так, Сашка, не накручивай себя», — сделал попытку успокоиться Бер. И тут пришел мысли-образ от Пшика. В сознании Александра появилась картинка приближающегося входа в подъезд дома. Прямоугольник с отсутствующей дверью надвигался рваным темпом. Пшик, видимо, бежал и передавал то, что видел сам. Изображение было черно-белым, с вкраплением контуров вокруг некоторых объектов и цветовых пятен всевозможных оттенков синего и фиолетового цветов. Подобное Бер видел на Земле в телевизионных роликах о животных, показывающих, как именно некоторые виды насекомых и птиц воспринимают окружающий мир. Поражала не только возможность видеть происходящее в реальном времени, но и факт, что гноллы способны воспринимать, по всей видимости, ультрафиолетовый спектр излучения. Ни о чем подобном он раньше не догадывался. Изображение стабилизировалось, это пшик остановился и развернулось вправо. Прежде чем кино исчезло, Александр заметил второго гнолла, вытаскивающего из ножен мачете. «Обалдеть!» — невольно вырвалось у Бера. «Что случилось?» — встрепенулся Махно. «Ничего существенного. Потом объясню. Хаш заняли позицию и ждут». Стоило отдать приказ, как бойцы рванули к пятиэтажке. Александр ни на секунду не выпускал из вида энергетическую метку неизвестного. Наблюдатель не шевелился, что было странно. Он не мог не видеть рывка клановцев к зданию и исчезновения аборигенов, а значит, должен каким-то образом среагировать на изменение обстановки. Любой нормальный человек давно бы попытался смыться от греха подальше. «Так, вы двое остаетесь с Верниковым здесь». Задача — не дать ускользнуть наблюдателю. Бер внимательно посмотрел в глаза ученику и специально для него сказал. «Если вдруг неизвестный окажется обладателем магических способностей, в активный бой не ввязывайся. Просто прикрой ребят. Вместе отступите и дождетесь нас. Все поняли?» Последний вопрос глава клана адресовал всей троице бойцов. Дождавшись утвердительных ответов, вместе с Махно поспешил к гноллам. Около входа в подъезд оказалось, что хаш лишь двое. Внимательно осмотрев охотников, Бер сообразил, кого не хватает. «Где пшик?» — задал Александр ближайшему охотнику вопрос и подумал, что пора гноллам дать имена, а то их собственные, изобилующие шипящими и щелкающими звуками, мало того, что никто запомнить не в состоянии, так еще и язык сломать можно. «В этом большом доме, великий», — ответил хаш. Бер еле сдержался, чтобы не наорать на гнолла, вместо этого попытался найти пшика внутренним зрением. Тот оказался недалеко, на первом этаже в одной из квартир. Недолго думая, Александр вошел в подъезд. Махно и гноллы последовали за ним. «Пшик, ты почему здесь? Без моего приказа?» — сформулировал мысль Александр и придал ей нужный оттенок гнева. Первое, что бросилось в глаза, — это гнол, ползающий на четвереньках и словно собака, нюхающий пол. Охотничий жилет серо-черного цвета немного провис на животе, почти доставая объемными карманами, набитыми всякой всячиной, до грязного вздувшегося линолеума. Когда Александр подбирал на складе жилеты для необычных членов клана, он руководствовался не только желанием отличить своих гноллов от чужих, но также задумался над проблемой идентификации хаш людьми, не входящими в клан. Поэтому по его просьбе быстро сварганили трафарет и в двух местах на ткани жилета, на левой стороне груди и на правой лопатке, белой краской изобразили шантарха в половину человеческой ладони величиной. На самом деле за основу взяли земного велоцираптора из книги в библиотеке клана, но, учитывая малый размер картинки, разницу мог заметить лишь специалист. Таких вообще не была аж одна штука — профессор Гофман. Но его мнение по такому пустяку никто не спрашивал и спрашивать не собирался. Знак шантарха произвел на аборигенов огромное впечатление. Впоследствии выяснилось, различные знаки рисовали себе на поясах только хаш из личной охраны наказующих и надзирающих прайда, Ишхасы. А тут такое доверие. По понятиям гнолов, происшедшее с ними можно описать выражением «из грязи да в князи». В голове Александра промелькнула мысль. А не придумать ли клану герб, тотем или нечто подобное? Да и флаг заодно сварганить. Однако не додумал, откинул посторонние размышления и сосредоточился на происходящем. Пшик заметил главу клана, вскочил и начал нервно шипеть по-своему и жестикулировать, забыв про мысленную речь. Таким взволнованным Александр Пшика еще никогда не видел. «Успокойся и расскажи, что ты нашел. Я тебя не понимаю, когда ты перед носом лапами машешь». Попытался достучаться до взбудораженного аборигена Бер. «Надо уходить, великий!» Продолжал нервничать Пшик. «Мы почуяли запах ишхидов. Так далеко от своих деревьев малым числом они не ходят. Там наверху человек», — Бер показал пальцем. «И никаких ишхидов я не ощущаю. Прекращай панику и займись делом. Нужно разобраться, были тут твои ишхиды, и если были, то когда ушли?» «Прости, великий, сделаем, как прикажешь». Александр пристально посмотрел на Хаш. Пшик угомонился и снова стал похож на самого себя, спокойный и уверенный в собственных силах охотник. «Вперед!» — скомандовал Александр, продублировал приказ мысленно, специально для гнолов, и на всякий случай предупредил по рации о возможном появлении противника, оставшихся с другой стороны здания бойцов. Первым по лестнице побежал Пшик. Видимо, хотел реабилитироваться за произошедший срыв. За ним остальные гнолы. Потом Бер, а замыкающим — Сергей Махно. «Я уже слышал про ишхидов. Ты в курсе, какие они?» Услышал Александр сзади голос Махно. «Нет, Пшик рассказывал, что ишхиды в лесу живут. Далеко на западе. Больше ничего толком не знаю. Не до них как-то было. Давай потом обсудим». Александр и бывший ОМОНовец, несмотря на то, что передвигались быстро, довольно сильно отстали от Хаш. Те, словно метеоры, исчезли из поля зрения этажом выше. Перемещались они бесшумно, и как люди ни старались, звука шагов поднимающихся гнолов не услышали. По сравнению с аборигенами, они топали точно слоны. Достигнув намеченного четвертого этажа, Бер замер и поднял руку, останавливая Махно. Тишина. Приложив к плечу приклад, Александр открыл на всякий случай клапан кармана на разгрузке, где у него лежали шарики из раскуроченных подшипников. После противостояния с архимагом он постоянно носил с собой это нехитрое оружие. Всегда можно воспользоваться при необходимости и не тратить патроны. Глава клана зашел в квартиру первым, за ним Махно. Хаш не было видно. Ага, вот они. Один из гнолов на секунду показался в дверях зала и приглашающе махнул рукой. Бер пока не научился различать, кто есть кто. Единственное, кого он мог всегда узнать, это Пшик. Про остальных лишь сказать, это не Пшик. Однако надеялся вскоре исправить положение, иначе какой же он великий. Александр решил, что раз Хаш не взволнованы, значит, пока все в порядке, и одновременно с бывшим ОМОНовцем вошел в помещение. «М-да», — опешил Махно при виде открывшейся картины. «Вот тебе и наблюдатель у окошка». В комнате у окна действительно находился человек. Только он висел на вбитых в стену крюках и не шевелился. Острые их концы вылезли наружу из плеч, не позволяя человеку снять себя. «Да он и не смог бы», — понял Бер, когда заметил под кровавой коркой многочисленные порезы на теле. «И он еще жив?» — задал вопрос Сергей. Бер подошел ближе. Грудь полуголого мужчины еле заметно вздымалась и опускалась. «Ближе не подходи, великий», — предупредил Пшик. «Почему?» «Смотри!» Охотник Хаш сделал короткий шаг в сторону несчастного и не сильно ткнул кончиком копья человека в живот. Александр хотел его остановить, но, увидев последствия действий пшика, говорить что-либо и тем более ругать гнолла моментально расхотел. Вместе укола кожа вздулась, зашевелилась и пошла волной, будто там переместилась некая тварь. Через пару секунд кожа разгладилась. Беру захотелось протереть глаза, не почудилось ли? Но матерная фраза Махно доказала, что не почудилось. «Что это такое?» «Это Аш. Когда ишхиды допросят пленника, то часто в его тело специально запускают Аш. Они долго сохраняют жизнь и питаются. Подходить близко нельзя. Могут прорвать кожу, и если успеют уколоть, отложат яйца, и тогда спасения нет», — разъяснил гнол и добавил. «Человека лучше убить, чтобы не мучился». Примечание. Аш. Опасные червеобразные существа. Откладывают яйца в тела животных с помощью вонзаемого шипа. Шип полый. По нему под давлением поступает обездвиживающий на время жертву токсин вместе с яйцами. Как правило, отложивший яйца аш в скорости погибает. Конец примечания. «А эти аш? Они тоже умрут, если не найдут подходящую пищу». Бер быстро пересказал Махно состоявшийся с пшиком разговор и начал обдумывать дальнейшие действия. То, что необходимо убить, возможно, ни в чем не повинного человека, он не сомневался, но вот так сходу решиться на это не мог. Его терзание прервал Сергей. «Очень похоже на то, как у нас на земле минируют тяжелораненых и убитых солдат противника. Подойдешь к такому, начнешь оказывать помощь, а тут бам, и все. Метод, конечно, иной, однако результат, пожалуй, даже похуже будет. Да, попробуй потом выведи из тела впрыснутые тварью микроскопические яйца. В наших условиях и уровне медицины практически невозможно», — согласился Бер. «А ты не мог бы попробовать помочь? Вдруг получится. Если он, — Махно кивком указал на зараженного, — выживет, мы многое узнаем. Попробовать могу, но далеко не уверен, что узнаем что-либо об ишхидах. Да и опасно это. Вдруг не получится уничтожить всех паразитов. Не замечу какое-нибудь яйцо, и что потом? Выискивать по всему городу и убивать зараженных людей? Уж лучше один раз взять грех на душу». «Возможно, ты прав», — немного поразмыслив, согласился бывший ОМОНовец. «Но, думаю, ты обязан хотя бы потренироваться. В будущем, не дай бог, пригодится умение уничтожать эту гадость». К такому совету Бер не мог не прислушаться. Он передал другу автомат, чтобы не мешал, и сказал: «Конечно, я попробую. Только сначала выясню одну вещь». Александр вспомнил давний разговор с пшиком, в котором тот упоминал про ишхидов. Тогда он только ступил на путь к постижению силы и не придал значения возможности передавать зрительные образы из памяти. Точнее, ему в голову не пришло мысли о вероятности подобного действия. Слишком радовался успехам в мысленной речи и упустил из вида столь очевидную возможность. Правда, у него имелось небольшое оправдание. Старая пословица гласит, что дурак учится на собственных ошибках, а умный — на чужих. В случае Бера рядом не находился опытный и умный наставник. Да и того, на чьих ошибках и проколах можно учиться, также не было. «Приходится быть дураком», — Бер улыбнулся про себя. Поймав подозрительный взгляд Сергея, немного смутился и привел чувство в порядок. «Прежде чем приступить, хочу прояснить один вопрос. А пока я говорю с гнолами, свяжись с нашими внизу. Обрисуй ситуацию и прикажи смотреть в оба. Не хватало нам нарваться на шастающих по округе ишхидов. Хорошо. Махно поспешно схватил радиостанцию. «Пшик, ты знаешь, как выглядят ишхиды?» — начал Александр. «Нет, великий. Как же ты узнал запах, если никогда не видел?» — удивился Бер. «Те, кто участвовал в походах против лесного народа и выжил, приносили с собой вещи врагов. Запах бывших владельцев долго остается на вещах», — разъяснил Гнол. «Почему ты спрашиваешь, великий?» «Хочу знать, как они выглядят. Они жестоко поступили с человеком. Такое может сотворить лишь враг». «Я понял тебя. Шишан Шихштк участвовал в войне с ишхидами. Давно. Много раз большая вода с неба пролилась с тех времен», — обрадовал главу клана Пшик. «Спроси его, он расскажет». Бер поначалу честно пытался воспроизвести имя Хаш с услышанной от Пшика интонацией, но плюнул на это и передал. «Мой язык не так быстр, как разум. Прости, но я буду звать тебя Шишан. Надеюсь, я не обидел тебя, воин?» «Нет, великий. Для меня честь служить такому Шхасу, как ты. Под любым именем». «Хорошо. Поделись своей памятью. Покажи мне лицо ишхида. Хочу знать, кого убивать при встрече». Как можно проще сформулировал желание Бер. С другими Хаш мысленный контакт поддерживать было чуть сложнее, чем с Пшиком. К нему Александр уже привык. Он предполагал, что это зависит от разницы в способе мышления индивидуума. Разница незначительная, но требовавшая дополнительных усилий. Те же проблемы Бер испытывал и с людьми. Но если с учениками он добивался достаточно быстрых успехов благодаря гибкости человеческого разума, то с представителями чужой расы все выглядело иначе. Сознание Александра затопила волна образов. Шишан показал самые яркие свои воспоминания. На мгновение Беру показалось, что он гнол и чуть не прервал контакт, однако сдержал порыв. Вот он держит в руках примитивное копье без наконечника, просто остро заточенный кол. А на него бежит, совершая длинные прыжки, воин с мечом в руке. Александр хотел присмотреться. Его поразила манера перемещения воина, но изображение помутнело, завертелось перед глазами, и следующее, что он увидел, лежащий в траве ишхид с пробитым горлом. Из раны толчками вытекала темная в черно-белом изображении кровь. Взгляд Хаш был прикован к ране, и толком рассмотреть противника Шишана не получилось. Следующий фрагмент. Гнолы избивают ногами лежащего на животе воина в доспехах. Тот пытается встать, но очередной удар снова бросает его на землю. И все это в полной тишине. Бер недовольно поморщился от представшей картины и продолжал вглядываться и запоминать. Ишхиды сильным ударом перевернули на спину, и лесной житель с ненавистью посмотрел прямо в глаза. Нет, конечно, он не на Александра посмотрел, на Хаш. Однако впечатление оказалось настолько ярким, а в глазах ишхида столько сильных эмоций, что Бера невольно передернуло. Это воспоминание выявилось более четко. Наконец глава клана сумел полюбоваться на лесного воина. Длинные темного цвета волосы слиплись от подсохшей крови на разбитой голове. Высокий лоб тоже испачкан кровью. Надбровные дуги немного выдаются вперед. Под ними нормальные человеческие глаза. Если и есть различия, то сейчас этого не видно. Нос прямой с горбинкой. Скулы острые, обтянуты бледной кожей. Губы тонкие, почти отсутствуют. Не будь мелких различий и длинных заостренных ушей с кисточками на конце, смело можно признать, что лицо вполне человеческое. Может, немного грубоватое, но на земле и не такое встретишь. Пластинчатый доспех воина прикрывал весь корпус и руки. Металл во многих местах помят от сильных ударов и разорван на боку. «Да, не слабо Ишхиду вломили», — подумал Бер и продолжил впитывать ценную информацию. Отметил про себя, что на грудной пластине панциря видна чеканка, изображающая множественные пересекающиеся волнистые линии и круги. Думать, что это означает, не имело смысла. Чужая раса, и этим все сказано. Самыми примечательными в Ишхиде оказались ноги и руки. Они имели два коленных и локтевых сгиба соответственно. Подумалось, что степень свободы изгиба этих рук гораздо выше, чем у человека. На ногах верхнее колено такое же, как и у людей, а нижнее повернуто в противоположную сторону. Теперь стало понятно, почему так быстро приближался Ишхид к Шишану в первом видеоряде. Заканчивались ноги пятипалой... рукой? Бер на мгновение растерялся. Назвать конечность с длинными и подвижными пальцами, точно как у земных обезьян, ступней, язык не поворачивался. Нужно будет у профессора поинтересоваться, как там у наших горилл и макак лапы называются. Нижние кисти? Кисти ног? Промелькнули мысли. Любопытно. Ишхиды пятипалые, а вся местная фауна о четырех пальцах. Означает ли это, что они, как и мы, пришельцы? Додумать Александр не успел. Перед глазами всплыла следующая сцена. У края леса выстраивались в ровные ряды ишхиды. Начищенные доспехи отбрасывали солнечные лучи. Высоко над головами воинов развивались на пиках сотни флажков. Неожиданно кино понеслось вскачь, и Александр сообразил — это хаш побежали в атаку. Бер увидел глазами Шишана, бегущих рядом с ним гноллов, и с ужасом понял, что аборигенов тысячи. Получается, что людям действительно повезло. В прошлый раз на город напал сравнительно небольшой отряд. Такую орду никаким оружием удержать неподготовленным зареченцам не удалось бы. Навстречу атакующим полетели стрелы, в воздухе замелькали огненные росчерки. В толпе хаш земля взметнулась множественными взрывами, щедро поливая гнолов комьями земли и волнами жара. Неожиданно Шишан прекратил передачу образов и поинтересовался у еще не пришедшего в себя от увиденного главы клана. «Этого хватит, Великий, или мне продолжить?» «Нет-нет, пока достаточно. Благодарю тебя, Шишан. Ты мне очень помог, и будешь вознагражден». «Рад угодить тебе». Хаш низко поклонился. Бер отметил, гнолл очень доволен, что смог угодить и заработал благодарность. «О чем вы там так долго болтали?» — полюбопытствовал Махно. Шишан поделился знаниями. «Шишан?» «Угу, так я назвал гнолла, который в центре». «Блин, ну ты как придумаешь, имечко!» Серега не удержался и коротко хохотнул. «Хорош ржать, займемся делом. Я сейчас попытаюсь помочь бедняге, а вы следите за тварями. Полезут скопом, не отмашемся». Александр очередной раз окинул висящего на крюках человека внимательным взглядом. Внутренне собрался и сел на пол. Предстояло немало потрудиться. Если бы еще знать, что именно делать. Он подавил тяжелый вздох. Не нужно подчиненным знать о неуверенности командира. Бер скрестил ноги, закрыл глаза и расслабился. Потребовалось немного больше времени для очистки сознания. Присутствие в комнате зараженного мужчины нервировало. Через пару минут получилось сосредоточиться. Мысли потекли плавно, и Бер ощутил ток энергии в организме, принесший чувство легкости. Перенес внимание на потерпевшего, и первое, что бросилось в глаза — ровное, но тусклое свечение биополя мужчины. Обычно аура человека неоднородна. Где-то больше, где-то меньше. Ее размер зависит от состояния здоровья и эмоционального фона. Энергетический кокон периодически вспыхивает разными цветами, давая возможность даже самым слабым ученикам узнавать, какие эмоции испытывает собеседник. У жертвы ишхидов ничего подобного не наблюдалось. Будто человек в коме. Скорее всего, так оно и было. Бер напрягся и проник в тело невезучего мужчины. Увиденное оставило массу неприятных впечатлений. Процессы в организме находились в сильно заторможенном состоянии. Все энергетические потоки перекручены непонятным образом. Сразу и не разберешься, куда они направлены. Однако для чего и так понятно. Александр быстро нашел места расположения паразитов. Их красноватые ауры медленно передвигались в различных органах человеческого тела. При попытке прикоснуться к одному из червей, Бер неожиданно получил отпор. Мозг словно электрический разряд пронзил, выкидывая Александра из состояния сосредоточенности. «Вот так зверюшки!» — невольно вырвалось у него. «Что? Что случилось?» — забеспокоился Махно. «Я предупреждал, Великий, с Аш бесполезно бороться», — возник в голове голос Пшика. «Ты не говорил, что твари могут влиять на разум?» — негодовал Бер. «Ты не спрашивал», — просто ответил Гнол. «В следующий раз предупреждай о подобных вещах». Хаш поклонился, признавая свою неправоту. «Так чего произошло?» Не отставал Сергей. Александр поспешил заверить бывшего ОМОНовца, что все в норме, и в двух словах довел до него новые сведения. «Так, может, ну его нафиг? В следующий раз как-нибудь?» «В следующий раз зараженным может стать кто-то из наших. Сам же советовал поэкспериментировать», — прервал друга Бер и, не дожидаясь ответа, опять закрыл глаза, сосредоточился. Махно хотел высказаться по этому поводу, но передумал. Порой лучший способ помочь — просто не мешать. Снова заскользив внутренним взором по энергетическим каналам зараженного, Александр выяснил, паразиты питаются не только человеком, съедая его изнутри, но и его жизненными силами. Десятки крупных червей и не меньшее количество совсем мелких присосались к каналам и впитывали в себя энергетику жертвы. Возобновить контакт с целью изучить паразитов изнутри Александр опасался. Хватило одного раза. Он пошел по другому пути. Все равно мужчину уже не спасти. Отсутствие знаний о природе подсаженных ишхидами червей раздражало. Бер решил перенасытить тварей, авось и сдохнут. Он стал быстро закачивать в организм мужчины энергию и продолжал наблюдать за происходящим. Твари активизировались и устремились к местам кормежки, стремясь получить халявы как можно больше. Бер продолжал действовать, пока не заметил, что ткани органов жертвы, расположенных близко к энергоузлам, начали быстро разрушаться. Черви мгновенно среагировали на изменения обстановки вокруг них и попытались покинуть уютный дом. Александр не останавливался. Он видел, как клетки отмирают окончательно. От большого количества закачанной энергии внутренние органы нагревались. У мужчины начался сильный жар. Со лба и висков струйками потек пот. Бер этого не видел. Он весь сосредоточился на происходящем. Надеялся, что таким образом сможет сжечь энергетику ненасытных тварей. «Саня!» — закричал Махно. «Хватит! Черви вылезают!» Мгновенно среагировав на окрик, Александр вскочил и спиной вперед отпрыгнул в сторону выхода. И лишь в проходе открыл глаза, посмотрел на результат своей деятельности. Изо всех отверстий тела замученного ишхидами мужчины вылезали черви, плюхались на пол и живенько так точно гусеницы, ползли в сторону новых доноров. Никто донорами становиться не захотел. Люди и Хаш выметнулись в коридор. Остановившись, все посмотрели на висящего. Кожа человека покраснела от высокой температуры. Тело извивалось от доставляемой паразитами боли. Мужчина бился затылком о стену, оставляя на старых обоях кровавый след. «Больше не слушай моих советов. Я теперь неделю есть не смогу». Сергей достал из кобуры пистолет. Александр не стал его останавливать. «Все правильно. Никто не заслуживает таких мучений». Раздались два выстрела подряд. Одна пуля пробила скулу жертвы, вторая попала в височную кость. Мужчина мгновенно затих и обвис на крюках, уронив раскуроченную голову на грудь, по которой обильно потекла кровь. Оба клановца перевели взгляд на пол. Аж продолжали ползти. «Настырные какие!» — хрипло проговорил Александр. Его мутило от произошедшего. «Линяйте отсюда! Я подчищу тут все. Какая-нибудь стая бездомных собак полакомится мертвечиной, а там могут остаться яйца. Заразят половину города». Нарисованная главой клана перспектива заставила Махно невольно вздрогнуть. От пакостных мыслей отвлек вызов по рации. «Слышали выстрелы? Помощь нужна?» «Нет уже». Заметив, что Бер брать в руки радио не собирается, вместо него ответил Сергей. «А в кого стреляли?» «Да так, глистов выводим». Не нашел лучшего объяснения Махно. Вопросительно промычали на том конце радиоэфира. «Все нормально, продолжайте наблюдение за окрестностями». Рыкнул Сергей и отключился. «Ты еще здесь?» Махно посмотрел на Бера. Тот стоял с вытянутыми вперед руками и медленно-медленно разводил их в стороны. Между ладонями колыхался воздух, как от сильно нагретого асфальта. Сергей на секунду засмотрелся. Воздух обрел видимый объем, превращаясь в шар. Уплотнился. В центре промелькнули несколько небольших электрических разрядов. Запахло озоном, и почти сразу в лицо повеяло жаром. «Дуй отсюда!» — прикрикнул Александр. Друг не стал дожидаться развязки. Держа в руках оба автомата, свой и главы клана, поспешил из квартиры. Хаш уже стояли на лестничной площадке. Находиться рядом с паразитами гнолы не желали. Сбежали пораньше. Пусть чокнутые люди сами разбираются с Аш, ежели так хочется. Шар поплыл по воздуху в сторону шевелящихся червей. Паразиты не прекращали попыток добраться до стоящего в дверях человека. Только Бер не собирался позволить им сделать этого. Он закачал побольше энергии в созданную конструкцию, и марево вспыхнуло ярким светом, превратившись в сгусток плазмы. Этому трюку он научился совсем недавно, и подобного эффекта добивался достаточно долго. Не будучи физиком, все же помнил из лекций в институте, каким образом создается плазма. Решил попробовать. Не сразу, но у него стало получаться. После памятного взрыва камешка эксперименты не забросил. Подвергая воздействию различные материалы, Бер обнаружил, что при вливании определенной порции жизненных сил воздух ионизируется, а если с помощью вибраций отделить от молекул небольшое количество электронов, то получается шар низкотемпературной плазмы. Главное — удержать его в заданных рамках, не дать потерять стабильность, а это не так просто. Только вот не ожидал, что новое умение пригодится столь скоро. Александр усилием воли отвел разогретый сгусток подальше от себя. Стоять рядом было невыносимо. Плазменный мячик, размером с теннисный, запорхал по комнате, подчиняясь воле создателя и сжигая все, на что направлял его хозяин. Через полминуты лишь пепел и слизь на полу указывали, что там что-то ползало. Осталось совершить последнее действие — сжечь мертвеца. Бер подвел пышущий жаром сгусток к телу. Легонько прикоснулся плазменным мечом к коже мужчины. Резко запахло жареным. К горлу подкатил тугой комок, вынуждая отойти подальше. Не помогло. Тогда Александр ввел плазму в мертвеца, спеша закончить неприятное дело побыстрее, и выпустил энергию на волю. Труп занялся ярким пламенем. Бер некоторое время постоял, контролируя процесс и с трудом борясь с тошнотой. Прошло минут 10, прежде чем тело обуглилось, и можно было с уверенностью сказать, что никакая тварь внутри не выжила. В последний раз, окинув уставшим взглядом помещение, Александр поспешил на свежий воздух. Когда он спустился вниз, первым делом ему сообщили неприятную новость. «У нас гости!» Сергей махнул рукой в сторону противоположного берега бывшей реки и добавил. «У тебя капелька крови на верхней губе!» Александр автоматически вытер большим пальцем кровь и, больше не обращая на нее внимания, достал из чехла бинокль, уставился в указанном направлении. Это оказались ишхиды. Спутать их с людьми после показанных Шишаном воспоминаний было невозможно. «Как не вовремя!» — буркнул под нос глава клана и начал считать количество вероятного противника. 1, 2, 3, 15. «Ты смотри, что делает, паскудник!» Один из ишхидов наложил на тетиву лука стрелу, оттянул правую руку назад, прицелился и выстрелил. «Неужели долетит? До нас метров 250-300!» — промелькнула мысль. «Осторожнее!» Пшик с силой рванул Александра на себя. От кирпичной стены дома отскочил подарок лесных аборигенов. Бер обернулся. Стрела лежала на разбитом временем и непогодой тротуаре. «В меня целился!» — запоздало удивился Александр. «Спасибо, Пшик, я не забуду!» Гнол поклонился. Махно не стал ждать повторного выстрела. Он вернул главе клана оружие и, недолго думая, прижал к плечу приклад собственного автомата, задержал на мгновение дыхание и нажал на спусковую скобу. Перед редким строем ишхидов возникла на мгновение полупрозрачная пленка голубоватого цвета и исчезла. «Что это было?» — возмутился Сергей. «Нет, вы видели? Клянусь, промазать я не мог». «Я бы предположил, что это силовое поле», — робко подал голос Верников. Не было печали. Бер скривился, как от зубной боли. Если ученик прав, то угроза вторжения Хаш, с которой люди жили в последнее время, может оказаться мелкой неприятностью. Между тем ишхиды развернулись и скрылись между домами, стоящими на противоположном берегу. «Домой не идем. Свяжись с аванпостом. Пусть передадут в крепость, что столкнулись с ишхидами. ВВшники ближе, поэтому уходим к Быстрийскому. Надо организовать преследование этих наглецов. Ходят тут, словно у себя дома». «Думаю, это разведка», — предположил Махно. Бер кивнул, соглашаясь. «Нельзя позволить им уйти. Боюсь, наличными силами при таком раскладе не справимся».